Глава 19. Как тебя зовут? Меня Диана. А меня Раиса Павловна. Мы с Гошкой на дачу едем. Женщина кивнула назад. Я оглянулась и чуть не закричала от испуга. На заднем сиденье копеечки сидел большой косматый пес. Он с любопытством на меня глазел и пыхтел, высунув язык, приветливо бил хвостом по креслу, на котором сидел. Как-то я не заметила еще одного пассажира. Слишком погрязла в своих мыслях и волнении, переживая, что меня в любой момент могут схватить. Ох, какой большой! Я попятилась назад, соблюдая осторожность. Зверь все-таки незнакомый, свою территорию охраняет. «Не бойся, не кусается», — поспешила заверить меня моя новая, добрая знакомая. Раиса Павловна повернула ключ, дождавшись рева двигателя, плавно нажала на педаль газа, покидая паркинг на заправке. Песик потянулся ближе ко мне и все-таки лизнул в ухо. «Какой ты милый!» Улыбка сама по себе расплылась на моих губах. Я все же потянулась к пёселю и почесала его за ухом, но перед этим позволила, чтобы он обнюхал мою ладонь. «А порода какая?» «В породах я не разбираюсь особо, но песик был чем-то похож на шнауцера. Правда, очень-очень косматый. Глаз практически не было видно». «Двортерьер», — усмехнувшись, сообщила она. «Кто-то выбросил Гошу на помойку еще щенком. Я и подобрала». «Вы одна живете?» «Была замужем. Уже 4 года как вдова. Детей нет». Сухо, без капли эмоций, пролепетала она. «А ты что же? Что случилось? От кого бежим? Пристегнуться не забудь». Мы выехали на трассу, и старушка Раисы Павловны начала потихоньку набирать скорость. Я спешно пристегнулась. «С чего вы взяли, что я бегу от кого-то? Неужели я такая предсказуемая? Неужели у меня все на лице написано?» «По тебе видно, что у тебя проблемы, детка. Ты мне меня саму напомнила в молодости. Мой первый муж меня бил, и от него сбежала. Так и с Колькой своим познакомилась. Царствие ему небесное. На дороге попутку поймала, и он меня спас. А потом любовь до гроба у нас закрутилась. Жаль женщину, хорошая она, добрая. И правда, меня напомнила. Я вам очень сочувствую». «Спасибо. Есть что вспомнить. Эх, молодость, молодость. Не будем о грустном. Итак, жизнь — гадость». Раиса Павловна потянулась к приборной панели, нажала на старом радиоприемнике какую-то кнопку. В салоне негромко заиграла музыка, какой-то шансон. Но меня это не смутило, напротив, обстановка немного разрядилась. «Я от парня бывшего бегу». «Точно как я», — усмехнулась она, сжав крепче руль. «Я беременна, а он не хочет ребенка, требует сделать аборт. У него другая появилась. Там брак по договору». «О как! Какой же козел бессовестный!» Женщина чуть ли не сплюнула. «Пришлось немного сочинить. Я не могу признаться никому постороннему, что ношу под сердцем ребенка олигарха Мирона Доронина, внебрачного и нежеланного. Эта сенсационная новость станет концом света. Особенно, когда меня нарекут преступницей и объявят розыск. Возможно, даже назначат награду. Боже! Ужас!» Сжала пальцы в кулаки, дырявя ногтями ладошки. «Такая жесть только со мной могла произойти, практически на ровном месте». Дальше между нами завязался чисто женский разговор. Время в пути долгое, я немного расслабилась и позволила себе выговориться, соблюдая меры предосторожности. Немного получилось излить душу. Я слегка успокоилась, ведь в моем состоянии категорически нельзя нервничать. Я еще не до конца понимаю и осознаю все, что со мной происходит. Не осознаю, что я беременна. Просто не верится. Как это ново для меня. Непривычно. Нереально. Хотя отсутствие аппетита, сонливость, тошнота, болезненность груди мне периодически на это намекает. «Ну вот мы и приехали». Машина сворачивает на обочину и паркуется напротив белой, пожелтевшей с годами таблички с указателем «Отрадное». «Что, уже?» «Быстро». «Сколько же времени прошло?» Дамочка глянула на часы на запястье, встряхнув рукой. 3:17. Ого, время быстро пролетело. Потому что оно пролетело в приятной компании. Спасибо вам большое. Как мне вас отблагодарить? Я полезла в сумку, чтобы отыскать там немного денег. Ничего не нужно. Жестом притормозила она меня. Достаточно того, что ты составил мне компанию. Действительно, нам с Гошей было приятно с тобой пообщаться. Взаимно. Я уже смелее потянулась к Гоше и почесала его за ухом. Пес, словно только этого и ждал, тихонько заскулил от удовольствия, активно похлопав лохматым хвостом по сиденью. Ух, и морда довольная. Ну все, ты ему понравилась. Раиса Павловна звонко засмеялась. С удовольствием взяла бы его себе. Нехотя я открыла дверь, собираясь выйти на улицу. «Если что, звони!» Женщина быстро написала на салфетке свой номер телефона. «Я часто мотаюсь на дачу. Если что, буду подвозить. Впрочем, обращайся и по любому другому поводу». Сказав это, она протянула мне номер своего телефона. «Мир не без добрых людей. Хоть на этом спасибо». Еще раз поблагодарив женщину, я закрыла за собой дверь, собираясь отправиться вдаль по тропинке, ведущей к поселку. Все-таки я оставила на кресле пару купюр. Неудобно как-то. «Эй, Диана!» — окликнула она меня, махнув купюрой, когда я уже прилично отошла. «Это Гошеньки на косточку!» — подмигнув, ускорила шаг. «Вот уж! Правда, угостите его чем-нибудь от меня!» Женщина закатила глаза, но потом улыбнулась. «Пока, Гоша!» Я помахала рукой пёселю на прощание. Он пару раз тявкнул в ответ, уткнувшись носом в стекло. «Какой милый! Жаль расставаться!» «Я очень люблю животных. Всегда мечтала о собаке, но не было возможности держать питомца. Часто просто в подворотнях подкармливала бездомных собак и щенков, а возможности взять хотя бы одного к себе не было. Я сама практически была бездомной и до сих пор осталась такой». С грустью вздохнув, я проводила взглядом добрую женщину, которая не прошла мимо, и отправилась на поиски дома, в котором живет моя нянечка. Ее машина съехала с обочины, посигналив, умчалась дальше по дороге, пока не исчезла из виду. Паника не покидала меня ни на минуту. Эти часы я провела как на иголках. Думала, что в любой миг меня настигнет Доронин и воплотит в реальность все свои самые бездушные злодеяния. Наверное, я даже не успею сказать ему, что я беременна, как он бросит меня на потеху своим омерзительным упырям. Подлец. Чудовище. Не хочу даже думать о нем. Мысли о мерзавце вызывают во мне только негатив. Поскорее хочу все забыть. Кладу руку на живот, по щеке скатывается слеза. А что делать с ним, с крохотным человечком, зародившимся внутри меня? Пока не знаю. Беспомощность и неопределенность вызывают просто адскую боль. Я впервые столкнулась с подобным и не знаю, как мне быть. Если Доронин не узнает конкретно сейчас о моем секрете и каким-то чудом не доберется до меня, то узнает позже. Будет трудно всю жизнь прятаться по закоулкам от такого влиятельного человека. Даже сейчас я очень сильно рискую. С другой стороны, я сама, по сути, никто. Вырастить еще один голодный род самой? Я сама как следует о себе не могу позаботиться. Какой мне ребенок? Грусть, тоска, беспомощность накатили на меня непреодолимой лавиной. Я не могла больше сдерживаться и очень громко расплакалась, приобняв живот рукой, пока шла по дикой лесополосе по направлению к мелькающим мелким домикам. Путь к деревне пролегал через дикое поле с кустарниками и изредка встречающимися одинокими деревцами. Я так сильно напугана, в такой печали и в замешательстве, что не знаю, как мне быть. Мирон меня ненавидит. Считает предательницей, жаждет чуть ли не убить. Сам же сказал, лично придушу. Но еще большая проблема в том, что я беременна. Что делать с незапланированным бременем, не знаю. Тем более, когда я поняла, что розовые очки упали с глаз. Мирону я не была нужна, как некто больше и значимый. Он просто со мной играл. развлекался, притворялся посланником Божиим, и мне, девочке-сироте, прожившей всю жизнь в одиночестве и нищете, подарил билет в рай. Временный. На самом деле, сейчас я поняла, что он меня просто использовал как игрушку. В тот миг, когда он говорил мне приятные вещи, окружал заботой, дарил подарки, он казался мне таким искренним, что ему было попросту невозможно не поверить. Но что-то случилось, и я не могу понять, что. Мирон, словно бешеный бойцовый пес, сорвался с цепи и хотел меня разорвать. В его поведении и в холодном отношении есть причина, и она пока мне не ясна. Но я, наверное, не буду копаться в этом болоте, забивая себе голову. С Доронином и так все ясно. Богатый мажор решил развлечься, ему не привыкать. А что, если он просто с кем-то на меня поспорил? А это подстава с видео. Все слишком сложно и до невозможности запутано. Слезы текут, обжигая щеки. Я стараюсь не плакать, но не могу. Это сильнее меня. Я много трудностей испытала по жизни, но именно сейчас мне кажется, что ничто с ними не сравнится, по сравнению с тем, какую боль я чувствую сейчас. Скорее всего, мне придется избавиться от ребенка. Мне придется сделать аборт. Мирон сам его заставит сделать. Почему-то я в этом уверена. Такие подонки двуличные не знают ни сострадания, ни жалости. Кроме денег, их не волнует ничего. Ведь этот ребенок станет помехой на пути к его выгодному браку. А как же мои родители? Я же тоже дочь Кулагиных, их родная кровь. Экспертиза это подтвердила. Тут другое дело. Я поняла, что я им не нужна. Они не признали меня, потому что прошла уйма лет. Они привыкли, что у них есть одна дочь, горячо любимая ими. Только одна, которую они лелеяли с самого рождения. А я? Жалкая ее копия. Видимо, таким людям достаточно одного ребенка в жизни, ведь второго они похоронили еще в роддоме. Естественно, они мне об этом не заявили напрямую, но холод с их стороны ощущался капитально. Никаких объяснений не нужно. Они отказались от меня. И я им не нужна. Не нужна? Никому. Без слов понятно по их поведению. Какая уже разница, почему они так со мной поступают? Мне надоело во всем копаться. Только больнее себе делаю. Зачем навязываться тому, кому ты просто не нужен? Скорее всего, есть какая-то скрытая тайна, но они мне никогда ее не расскажут. Так и будут врать. Будут смотреть, как на чужую, на помеху, как на какое-то жалкое отродье, несмотря на то, что мы с ними одной плоти и крови. Еще одна проблема. Вера беременна. И я тоже. Это очень, очень большая проблема. Если кто-то из них узнает, они захотят избавиться от проблемы. Для Веры я сейчас прямая конкурентка, претендующая на ее счастье, ее мужчину и его деньги. Вечереет. Я уже подхожу вплотную к поселку и, бродя по улочкам населенного пункта, начинаю расспрашивать у встречных людей про Светлану Дмитриевну Воронцову. Люди здесь вежливые, но смотрят на чужака с подозрением. Несмотря на это, охотно объясняют, куда идти. Деревенька выглядит небольшой, уставшей от жизни, но здесь чистый воздух и зелено. Люди живут достаточно скромно, много недостроек, что-то построено из подручного материала. На пути мне встречаются преимущественно пожилые люди. Иногда складывается такое ощущение, что люди здесь не живут, а выживают. Такие условия меня не пугают. Хотя я уже привыкла к хоромам Доронина, и вот опять приходится, к сожалению, возвращаться в то гадкое время, в котором я жила раньше. К хорошему привыкаешь быстро. Испытывать такое очень больно. Я с трудом нахожу домик любимой няни Светланы. Потратила на это около часа. Там спросила, туда пошла. В итоге с пятой попытки нашла. Как оказалось, живет тетя Света на отшибе, в стареньком, но чистом домике. Держит небольшое, зато свое хозяйство. Детей, внуков, мужа у нее нет. Возможно, она обрадуется компании. Мне хотя бы несколько дней где-то отсидеться, прийти в себя, придумать другой план. Я очень устала и очень сильно хочу есть. Силы меня покидают, а ноги вообще не держат. Подхожу к уставшей от жизни деревянной калитке, стучу несколько раз. Слышится лай. В окне первого этажа такого же уставшего от жизни, немного облезлого деревянного одноэтажного домика загорается свет. «Жуля, ты чего тут растявкалась? Гости у нас?» Собака немного притихла, а я узнала знакомый мягкий голос. Внутри поднялась волна радости. Я спасена. «Кто там?» Скрипит замок на калитке. Дверца отворяется. Я узнаю любимую няню. Глаза опять становятся влажными. Она поднимает голову, ее уставшее с годами, но по-прежнему доброе лицо озаряется удивлением и одновременно радостью. «Дианочка! Господь милый! Это ты, что ли? Ты как здесь очутилась?»